Глава 20. Дразнилка. Утром, когда Гульнара сонно ползала по постели, Алсу, едва держа глаза открытыми, сидела на краю дивана и равнодушным взглядом смотрела в экран большой телепанели. Наконец она полностью открыла глаза и посмотрела на дочку. «Гулька, поехали на море, а?» Она коротко ухмыльнулась. «Надоела уже эта рутина. Одно и то же каждый день. А?» Вопросительно простонала девочка и наивными глазками посмотрела на маму. Алсу снова ухмыльнулась. «Не, не сейчас, конечно. Вот подрастешь, поедем отдыхать, да?» Она тепло улыбнулась и устало поднялась на ноги. На ходу, застегивая пуговки халата, она прошла в туалет. Слегка покачиваясь всем корпусом, она снова закрыла глаза и стала шумно опустошать мочевой пузырь. Мысли о курорте плавно перешли в мысль о том, что ей надо отвлечься от Ильи, переключиться на такого же страстного и горячего парня, только свободного. Ей смертельно хотелось провести хотя бы одну ночь в безудержных молодых объятиях, но она не знала, как выбрать из многочисленных молодых поклонников и не ошибиться. Она очень боялась переспать с парнем и понять, что он еще слабее в сексе, чем Саша. Ей было страшно разочаровываться, поскольку она считала, что если уж заменять кем-то Сашу, то это должен быть достойный любовник, ведь в приоритете стоял именно секс, жаркий, безумный и бесконечный. Проходя мимо комнаты Ильи, она остановилась. В проеме при открытой двери она увидела спящего парня. Он лежал на спине, его спортивное тело чувственно дышало, мышцы живота волнительно напрягались, а из-под краешка трусов выглядывала напряженная розовая головка члена. Алсу негромко хихикнула и направилась в ванную. Приведя свое лицо в порядок, она налила себе кофе и присела за кухонный стол. Сонно моргая, она лениво мешала сахар в чашке, второй рукой вытаскивала из пачки тонкую длинную сигарету. Бросив на стол зажигалку, девушка чувственно выпустила густой дым первой затяжки. Услышав, как по линолеуму тихо шлепают босые сонные ноги, она быстро расстегнула три пуговицы халата и озорно сверкнула глазками, чуть приоткрывая края халата. «Доброе утро!» — сонно хриплым голосом пробормотала она, когда на пороге кухни появился Илья. «Доброе!» — также сонно произнес парень. Он осыпал себе кофе и тоже лениво сел за стол. Все повторялось вновь и вновь. Алсу игриво демонстрировала свою грудь парню, а он неловко улыбался, косил глаза и глотал ком в горле. В какой-то момент Алсу пролила кофе себе на руку и потянулась к дальнему краю стола за влажными салфетками. «Растяпа сонная!» — отругала она себя, хихикнула и отбросила с лица спутанную прядь волос. «Сонная растяпа!» — поправил Илья и коротко засмеялся. «Точно!» — снова хихикнула Алсу, изо всех сил вытягиваясь к дальнему краю стола. Пока она пыталась достать до упаковки салфеток, перед скосившимся взглядом Ильи откровенно предстал плоский розовый сосок, который мирно спал, словно свернувшись в комочек. Молодой человек судорожно глотал ком и пытался представить размер соска в возбужденном состоянии. Наконец, Алсу достала салфетку и стала тщательно вытирать руку, чашку и стол. «Ты сколько часов спишь-то?» Вдруг вполголоса спросил Илья, делая мелкие глотки кофе. «Ой!» — снова махнула рукой Алсу и выбросила салфетку в мусорку. «Сама не знаю. Из положенных 8 часов максимум 5 часов, и это в лучшем случае». «Ну да». Илья пожал плечами. «Мама — это тоже работа, и достаточно суровая». «Точно!» Хихикнула Алсу и тихонько вздохнула. Она понимала, что Илья тоже не знает, как еще поддержать беседу. он тоже не хотел никаких разговоров и определенно думал о том же, о чем и она. Ее мозг тщательно перебирал в вихре мыслей и вариантов тем, чтобы вести диалог, но ничего стоящего в голову не приходило. Она просто хотела этого парня, без лишних слов, здесь и сейчас, горячо, бурно и безудержно. Вдруг, не подумав о расстегнутом халате, она сняла с руки резинку и начала заплетать хвост. Ее плечи откинулись назад, халат распахнулся еще сильнее, откровенно засвечивая перед Ильей крупные сочные груди с едва заметными намеками на ореолы сосков. По всему телу парня пробежалась чувственная волна возбуждения. Алсу вдруг резко глянула на парня. Илья также резко отвел глаза от чувственно дышащих бугорков и незаметно сглотнул. «Так, ладно, пойду я», — неловко пробормотал он. «Иди, я помою чашку, иди на свою зарядку», — наконец, закончив с хвостом, произнесла Алсу и откровенно ухмыльнулась. «Да, спасибо», — снова неуверенно ответил парень. Когда он вставал из-за стола, быстро отворачиваясь от Алсу, она едва не засмеялась. Илья быстро выскочил из кухни. «А чё так нервничать-то?» — вполголоса пробормотала Алсу и опустила взгляд на свою грудь. «Чего ж вас такого, что парни готовы кончить от одного вида? Ладно, там на ощупь, женская грудь очень приятна, не спорю. А внешне? Обычные сиськи, чё такого?» Она снова ухмыльнулась и понесла чашки к раковине. С ее лица не сходила довольная улыбка. Она бесконечно вспоминала косые взгляды и красное лицо парня. Помыв чашки, она направилась в зал. «Привет!» — улыбнулась Алсу, глядя на увлеченную дочку. Гуля сидела на заднице с нескрываемым интересом, смотрела в экран телевизора, где о чем-то разговаривали актеры телесериала. «Ты!» резко выкрикнула девочка, указывая ручкой на экран и, мельком глянув на маму, снова перевела взгляд на телевизор. «Чего там?» — снова улыбнулась Алсу и присела на край дивана. «Тетя?» «Да, тетя, красивая тетя, да? Работает тетя!» Гуля неотрывно смотрела на героиню телесериала, которая сидела за ноутбуком и что-то старательно печатала. «А!» — вдруг крикнула Гуля и еще раз указала ручкой на экран. «Ну чего ты? Тетеник не видела, что ли?» — ухмыльнулась Алсу. «Давай лучше штанишки еще оденем». Гуля тут же отвлеклась от телевизора и стремительно уползла от мамы в дальний угол дивана. Алсу усмехнулась и покачала головой. Она подошла к окну и, облокотившись на подоконник локтями, высунулась на улицу. Она тоскливо смотрела на молодые пары, которые мило гуляли за ручку и страстно целовались на уединенных лавочках неподалеку от спортивной площадки во дворе. Она негромко вздохнула и вернулась к дочке. Чуть поиграв с ребенком, она включила компьютер и присела перед монитором. Вскоре, перебирая вихри напряженных мыслей, девушка бодро стучала по клавиатуре. Как и прежде, она не прекращала думать об Илье и о том, что хочет его, несмотря на то, что у него есть девушка. Она снова кусала губу и плавно переходила в сексуальные фантазии.